Кончина Якуба, мир ему. Ссылаясь на людей Писания, Ибн Исхак пишет, что прожив в Египте у Юсуфа, мир ему, 17 лет, Якуб, мир ему, умер. Перед смертью он завещал Юсуфу похоронить его рядом с отцом и дедом, то есть рядом с могилами Исхака и Ибрахима. Ас-Судди сказал, Юсуф забальзамировал его тело, отвез в Шам и похоронил в пещере рядом с его отцом Исхаком, мир ему, и дедом Ибрахимом, мир ему. В Писании иудеев сказано, что Якуб приехал в Египет в возрасте 130 лет и прожил там 17 лет. Однако там же говорится, что он умер, когда ему было 140 лет. Это можно объяснить либо ошибкой переписчика, либо тем, что упоминание о единицах было ими опущено, чего они обычно не делают, даже когда дело касается более крупных чисел. Аллах Всевышний сказал, «Разве вы были свидетелями того, как пришла к Якубу смерть?» Тогда спросил он своих сыновей, «Чему будете поклоняться вы после меня?» Они сказали, «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Исмаила и Исхака, Богу единому, и ему мы предаемся». Сура 2, аят 133. Таким образом, Якуб завещал своим сыновьям поклоняться только Аллаху, то есть проявлять покорность ему, к чему Аллах велел призывать людей всем пророкам, мир им.